«Не беспокойся за меня», — усмехнулся полуэльф. «Мне не привыкать присутствовать при таком ритуале». Я лишь недоуменно пожала плечами, услышав столь неожиданное признание. Но пускаться в расспросы не стала. Сейчас ни место, ни время. Лучше сосредоточиться на том, что надлежит выполнить. После чего я развела руки в стороны, пытаясь удержать равновесие на узеньком каменном луче. И тут же нахмурилась, зацепившись взглядом за браслет, плотно обхвативший запястье. «Надо же! А я про него совсем забыла. Снять или не стоит?» Светлый металл плотно прилегал к коже и не доставлял никаких неудобств, словно намертво сроднившись со мной. И почему-то почудилось, будто странная вещица способна без проблем защитить меня от чего бы то ни было в этой жизни. «Пусть будет», – устало подумала я. «Если круг не откроется, тогда сниму». Самым тяжелым был первый шаг. Казалось, будто на мои плечи давят все грехи этого мира. Хотелось бросить все, перестать, наконец, геройствовать и, отойдя в сторонку, наблюдать, как сражаются другие. Да, возможно, такое малодушие приведет к неминуемой гибели, но сейчас я умру наверняка, без этого круг не открыть. Ступни резало так сильно, будто я шагала по острым лезвиям ножей. Даже удивительно было, что за мной не оставались кровавые отпечатки босых ног. Хотя, может, и оставались, я ведь не оборачивалась, зная, что тогда точно не смогу продолжить путь. Просто не хватит решимости и смелости. Я долго стояла на перекрестии лучей, бездумно глядя на ритуальный знак четырех богов. Необходимо лечь так, чтобы он оказался прямо под сердцем. Надо же, не забыла, как это делается. А когда-то думала, совершила все, что могла, лишь бы стереть этот мерзкий день из своей памяти. Именно тогда я умерла в первый раз и научилась ненавидеть. Задумавшись, я не заметила, как улеглась, приняв требуемую по ритуалу позу. Руки в стороны, ноги на одной линии. Затем закрыла глаза и попыталась расслабиться. Скоро рассвет. Следует закончить это неприятное дело как можно быстрее, пока сюда не заявились храмовники. Мучительно долгий миг, ничего не происходило, только глухо отдавались удары сердца в ушах. Потом предутренняя мгла сгустилась перед глазами, придвинулась ближе, плотным, непроглядным саваном, укутывая тело. Началось. Теперь главное не сорваться в пропасть между двух миров. Сначала в кончиках пальцев возникло легкое онемение. Потом оно усилилось, медленно продвигаясь вверх. «Все нормально, Тефна, не дергайся». Пусть и страшно неимоверно от ощущения, что тебя пожирает мрак. Волна могильного холода добралась до груди, сжалась вокруг сердца, которое в последний раз испуганно стукнуло, и остановилась. Вот и все, обратного пути нет. А в следующий момент пришла боль. Хотелось кататься по земле, выть и расцарапывать лицо в кровь, лишь бы скинуть с себя жгучие путы потусторонней мглы. Болела каждая косточка, каждая связка и каждый сустав в моем многострадальном теле. Болело все. Я превратилась в один сгусток страдания. И подобное истязание тянулось вечность, пока в голове не осталось ни малейшего воспоминания о том, как меня зовут и что вообще предстоит делать. Тогда темнота с влажным всхлипом разошлась, пропуская меня в изнанку мира. Дорога, мощенная белым камнем, замысловатой лентой велась передо мной, словно горная тропинка. От нее исходило приятное, едва уловимое тепло, которое, тем не менее, согревало озябшие ступни. Хотелось упасть навзничь, чтобы почувствовать, как в тело проникают несмелые струйки тепла. Но я лишь упрямо тряхнула головой и пошла дальше. Мне надо что-то сделать, что-то важное, а потом вернуться. «Зачем?» раздался в ушах легкий смешок. «Зачем тебе возвращаться? Неужто ты хочешь повторения той боли? Раз сумела преодолеть грань, оставайся. Тебе тут понравится». Я не стала вступать в бесполезные пререкания. Не время. Сначала найти кого-то. Но кого же? Мысли в голове путались и разбегались, не давая сосредоточиться. Если я здесь, значит, меня кто-то ждет. «Индигерда». Неожиданно пришло на ум непонятное, незнакомое имя. и, срывая горло, я закричала: «Индигерда!» Звук умер, так и не сорвавшись с губ. Просто захлебнулся в плотном белом тумане, поднявшемся с камней дороги. И тогда я заплакала. Беззвучно, бесслезно, без малейшей надежды на помощь. Неужели все зря? «Почему ты плачешь?» Неожиданно с любопытством спросил меня женский голос. Я зазиралась, пытаясь определить, откуда он идет. Пустое, все вокруг утопало в мягкой непроглядной пелене. «Я ищу Индигерду!» Слова с трудом выходили из пересохшего горла. «Она должна мне помочь!» «Мертвые никому ничего не должны», — усмехнулась мгла. «С какой стати ты решила, что давно нашедшая покой прервет свой вечный сон ради какой-то там нечисти?» «Не ради меня, ради сына и мужа». Я ждала крика, возмущения и ярости, хоть какого-то ответа, но его не последовало. Замолкла невидимая собеседница, словно пытаясь припомнить, о ком говорят. «Мужа?» Наконец прозвучало неуверенно. «Разве мужчина, который обрек любимую на верную мучительную гибель, может называться мужем?» «Он не знал», — попыталась я оправдать Шарьяна, «не знал, что за ритуал его заставили пройти». «Не знал?» — с горечью повторила пока невидимая женщина. «Когда в первую брачную ночь невеста начинает биться в припадке от невыносимой боли, никакой любящий человек не рискнет продолжить свои действия. Я ведь умоляла его прекратить, остановиться. Ночь, которая начиналась так волшебно, незаметно превратилась в кошмар. Что-то чужое и безжалостное глядело на меня из глаз мужа. И я видела, как Шарьян наслаждается моими криками и слезами. Нет, он шептал, что в первый раз всегда неприятно, что надо немного потерпеть, и все пройдет, но сам не мог скрыть радости и собственного удовольствия. Что-то неведомое тогда вселилось в моего мужа, а через него проникло и в мое тело. И самое обидное, Шарьян не сделал ни малейшей попытки сопротивляться этой ужасной силе. «Мне жаль», — хрипло отозвалась я, когда Индигерда замолчала. «Правда жаль, я даже не предполагала». «Я понимаю». Туман вокруг меня медленно рассеивался, и через него проступала тоненькая, хрупкая фигура женщины. Мало кто может поверить, что человек, тем более любящий, способен на такое. Даже я сама долгое время искала оправдание своему мужу. Что он не знал, на что соглашался, что его заставили или обманули. Знаешь, на какое-то время я поверила этим сказкам. Благо, подобное больше не повторялось. Конечно, прошло очень много времени, прежде чем я осмелилась вновь разделить с мужем постель. Да он и не настаивал, напротив, вел себя как никогда ласково и нежно, предугадывая малейшее мое желание. И тогда я рискнула. Стоит отметить, во второй раз все прошло не в пример более благополучно. В голосе собеседницы неожиданно скользнула кокетливая улыбка, но через миг женщина продолжила вновь серьезным тоном. Какое-то время я была счастлива рядом с Шарьяном. Заботливый муж, сытая, беззаботная жизнь. Когда понимаешь, что никто никогда не посмеет крикнуть тебе в спину «нечисть!» И можно просто наслаждаться каждым днем, не ожидая от будущего ничего дурного. Тем более, когда ты знаешь, что в тебе живет маленькое создание, кровь от крови твоей, плоть от плоти. Но потом начались кошмары. Где-то с середины беременности каждую ночь я просыпалась в липком поту ужаса от ощущения, что что-то рвется из моего живота наружу, что-то жуткое и очень опасное. Каждое мое видение заканчивалось одинаково. Зубастая тварь, которую я так часто видела на медальоне мужа, через мои внутренности прогрызала себе путь к свободе. Сначала я боялась рассказывать об этом Шарьяну, полагая, что он сочтет меня безумной. Но потом, когда терпеть стало невмоготу... Словом, именно тогда я поняла, что мой муж в курсе происходящего. Он говорил долго и правильно, что я должна потерпеть, что беременность часто искажает представление женщины об окружающем мире, что это неизбежная плата за маленькое чудо, рождение нового человека. Я смотрела в его спокойные, равнодушные глаза и понимала, что он врет. Врет нагло и откровенно. Смешно сказать, меня, метаморфа, которые всегда отличались легендарным чутьем и осторожностью, поймали в простейшую ловушку, поманили возможностью равного отношения и уважения в обществе. Ведь любая нечисть мечтает, чтобы ее признали за человека. Словом, я не ждала настолько жестокого предательства, тем более от человека, которого назвала мужем. Мне казалось, что уж раз он пошел против своих, то будет биться за меня до последнего. Реальность оказалась хуже самых страшных моих снов. Все, во что Ширьян заставил меня поверить, оказалось ложью. Разрешение на брак было даровано ему одним из отцов-основателей. Более того, ему обещали по окончании этого дела значительное повышение в иерархии храма и много золота в знак своеобразной компенсации. Как же, ведь он храмовник, осквернил свое тело и испытывал жуткие страдания, деля с нечистью постель. И после всего услышанного ты рискнешь вновь назвать Ширьяна моим мужем? Я печально опустила голову, услышав горькую иронию в вопросе Индигерды. В самом деле, есть ли у нас право просить ее о помощи после всего, что ей довелось пережить? Но уйти просто так, не испробовав все возможные способы убеждения, было выше моих сил. Поэтому я упрямо закусила губу и твердо посмотрела на молодую женщину, стоящую в шаге от меня. Туман давно развеялся, поэтому можно было без труда различить тонкие черты ее лица и глубокие тени, которые залегли под ее равнодушными серыми глазами. Странно, я всегда полагала, что мертвые ничего не ощущают. Боль, страдания и огорчение – все осталось в прошлой жизни, за гранью. Индигерда же выглядела так, словно ее и в другом мире мучили бессонница и беспокойство за кого-то. «Как насчет твоего сына?» Вопрос прозвучал даже грубее, чем предполагалось, но отступать было некуда, поэтому после секундной заминки я жестокосердно продолжила. «В нем ведь течет и твоя кровь, и немалая доля. Да, в реке живет демон, но он борется с ним постоянно. Неужели тебе не жалко его?» «Рики?» Женщина неожиданно слабо улыбнулась. «Ширьян назвал его в честь моего отца?» «Не ожидала. Но это ничего не меняет. Демон рано или поздно пожрет душу ребенка. Здесь и обессильно тебе помочь». «Неправда!» С жаром, удивившим даже меня, возразила я. «Ты можешь даровать ему свое прощение. Ненависть мальчика к самому себе является пищей для демона. Если Рики продолжит винить себя в твоей смерти, то очень скоро проиграет злу. Неужели ты допустишь это?» «А разве он не виноват в моей смерти?» — поймала меня на слове Индигерда. «Но...» — растерялась я, не найдя, что возразить на столь простой вопрос. «То-то же!» — пожала плечами женщина, после чего развернулась и медленно побрела по дороге прочь от меня. «Стой!» — мой отчаянный крик завяз в плотном воздухе. Я рванулась, пытаясь догнать Индигерду, но тут же поняла, что стараюсь зря. По босым ступням заструилась мягкая белесая дымка, поднимаясь все выше и выше и надежнее самых прочных пут, сковывая мои движения. Словно муха, которая запуталась в паутине, пришло на ум неуместное сравнение. «Стой, Индигерда!» Едва не плача, взмолилась я, уже не видя женщину в молочно-белом тумане. «Рики, хороший мальчик, клянусь своим хвостом! Если бы ты слышала, как он переживает, как клянет само свое появление на свет и борется с демоном постоянно, ожесточенно, без надежды на помощь или спасение, неужели в твоем сердце не осталось ни капли материнского чувства? Быть может, правы тогда те, которые считают, будто метаморфы недостойны жить на земле? Ведь любое живое существо будет сражаться за свое дитя до последней капли крови». Тихо вокруг. Даже биение сердца не отдается в ушах. «Правильно, я ведь тоже умерла. И рискую вообще не вернуться в мир живых, если задержусь тут еще ненадолго». Вновь начали мерзнуть ноги и руки. Но теперь я знала точно, едва этот холод коснется своими жадными щупальцами моего сердца, оно больше не забьется. «Уходи», — шепнул мой разум, — «ты сделала все, что могла». «Нет», — с горечью отозвалась я. «Если бы я сделала все, Индигерда бы согласилась помочь Рике. И потом, к чему возвращаться в мир живых, если тебя там ждет худшая из всех смертей? Уж лучше остаться и смириться со своей участью».